«Мурат, есть пожрать чего-нибудь? Желудок уже высох. Сейчас попрошу, тут обед недавно был. Давай, сделай милость», — я состроил страдальческую рожу. Поесть мне и правда доставили быстро. Пожилая сестра принесла поднос с двумя тарелками. Суп картофельный и пюре с котлетой. Пока ел, сестра подала стакан чая с булочкой. «Опять хомячит», — раздался дикий возглас Петровича. «Товарищ старший майор, не хомячу, а ем. Со вчерашнего дня и крошки во рту не было», — обиженно пробубнил я, прожевывая кусочек булочки. «Да шучу я. Ешь, сил набирайся. Так, значит, опять в какую-то дупу отправит», — сделал вывод я и тут же поплатился за это. «Товарищ лейтенант, не в дупу, а на службу родине. Или ты забыл, что под присягой и война идет?» Я чуть не поперхнулся. «Виноват, товарищ старший майор госбезопасности, приказывайте». «Вот то-то же», — Истомин снял фуражку и присел на мою койку. «Выход через 10 дней. Док сказал, что ты в норме, это так». «Так точно, просто проголодался», — я попытался встать. «Сиди, слушай сюда. Ставка располагает сведениями о встрече командования немецкой группы В. Это Вейхс, что ли?» — перебил я. «Точно, а с ним Паулюс, Гот и Зальмут. Их начальники штабов. Также будут еще и командующие союзников, от венгров и румын, но они нам не интересны. Все пока ясно». «Почти, товарищ старший майор, а какое сегодня число?» — задумчиво проговорил я. 9-е с утра было, а что?» — непонимающе спросил Истомин. «У вас есть с собой карты обстановки на сегодняшний день?» «Нет, конечно, в штабе только». «Плохо, взглянуть бы надо. Тебя что именно интересует? Где сейчас немцы? Я плохо помню, что было в известной мне истории. Но эти клиенты вместе перли на Сталинград, и хорошо перли. Вот поэтому и необходима эта операция. Слишком уж хорошо они управляют войсками. Хотя до Сталинграда им еще далеко. Товарищ старший майор Александр Петрович, а все же, кто цель номер один?» «Все. Но столько целей, они же не будут там стоять и ждать, пока я их всех удосужусь в могилу загнать». «Естественно, нет. Не перебивай. Во-первых, работать будете оба. Во-вторых, основные цели две, Паулюс и Гот. Остальные по возможности, но желательно всю четверку». «Да как же это сделать-то? Тут одного столько охраняло, а здесь вся верхушка», — воскликнул я. «Ты не ори. У них состоится совещание. Наш источник передал информацию о том, что вопросов для рассмотрения много. Вряд ли управится за день. Конечное место и время выбирать вам, по обстоятельствам. Думаю, что идти придется не с подарком Мурат с войска как. Да лучше меня, что, ему тоже привезут. Да, дня через 3. Патроны тоже привезут. Да у нас есть еще, и здесь наверняка бы нашли. Тут вот какое дело», — начал Истомин. «Я подумал и заказал вторую войска Мурату и 2 новые, тихие, помнишь? Да ладно. А как у них с надежностью? Не откажет в последний момент? С этим все в порядке. Патроны тоже будут специальные, люди стреляли, нахвалиться не могут. Пусть так, только хотелось бы подальше от врага находиться. Они ведь так забегают, мама не горюй. Видишь ли, там городок небольшой, застройка приличная. Нигде там с километра работать, я так думаю. А, ну тогда понятно. Так, может, нам и вовсе с наганами идти?» — решил скаламбурить я. «Не ерничай», — резко прервал меня Петрович. «Я дело говорю. Разведка пощелкала немного фотоаппаратами, снимки пришлют из Москвы вместе с оружием. Посмотришь сам, я думаю, дальше 500 будет нереально найти позицию. Да, тогда и, правда, нужны тихие. А почему не 70-ка? Я с нее из километра достану. Нет, если далеко, то войска. Ты хоть и в восторге, но на такой дистанции войска надежней будет. Да и быстрее из нее стрелять. Будет возможность несколько целей отработать. Ну и стволы новые в деле надо испытать. Фига себе испытание, мы же их не видели даже», — я начал было возмущаться. «Не надо тут трястись. Винтовки отстреляны. Проблем не будет, тем более патроны специально для нее сделаны, а не массовые. Хорошо, но нужно будет пристреляться. У вас будет неделя, настреляешься. Звук, говорят, очень необычный, слабый очень. Ладно, везите, если все так, как говорите, действительно надо тихие брать, согласился я. Кстати, а как Зимин? Через неделю будет как новенький. Ну, почти новенький, поправился Петрович. Надо посмотреть карту, я тут вспомнил кое-чего, возможно, удастся немного помочь нашим. Что ты имеешь в виду? Поедемте в штаб фронта, там будет видно, решительно ответил я. Ситуация в этой истории оказалась лучше, чем я думал. Немцы только недавно захватили Харьков, до Воронежа еще не дошли. Но общего было много. Те же части, те же корпуса. Вспомнил я об ударе 40-го танкового корпуса немцев из 6-й армии Паулюса. Наши войска тогда сдерживали ГТ, с его 4-й, а 40-й остался без внимания. Они просто смели наши войска, расположенные юго-восточней позицией, которые рвал ГОТ, и покатились дальше. Все это я рассказал Истомину, тот сразу бросился докладывать в Ставку. После Петрович рассказал, что Василевскому, который рулил в это время Воронежским фронтом, доложили о разведданных, полученных от надежного источника. В них ему предписывалось уделить внимание 6-й армии, естественно, не отвлекаясь от ГТ. Тогда же я понял, что нам выпал билет в один конец. Со всеми подстраховками, это все равно работа для смертников. Подстраховку задумали исполнить разведкой, то есть кто-то ляжет в землю, только чтобы мы сделали дело и ушли. В этот раз возвращаться будете налегке. Стволы сбросите, посмотришь на месте, где и как. Истомин давал указания, водя по карте указкой. Мы расположились в кабинете Жукова, тот отсутствовал в это время, но у него были самые точные карты. Прокладкой маршрута следования занимались почти сутки. Остановились на том, что пойдем пешком. После переправы через Дон, в районе Журавки, до цели останется меньше 20 километров. Ладно, дойдем как-нибудь. Так, где у них сходняк-то будет? Вопросительно взглянув на Истомина, я мысленно прокручивал информацию. В районе Залимана. Там есть небольшой городок, вот он. Истомин ткнул указкой в карту. Видишь, я наклонился над картой и всмотрелся в место, указанное Петровичем. Так говорите, есть снимки. Будут, как только привезут. Увидишь, тут еще вот какая заковыка. Еще до переправы выходите на связь, к тому времени у нас будут более точные сведения. Источник сообщит, что и как, в последний момент, чтобы наверняка застать вместе этих командующих. Слово «командующих» Истомин произнес как-то жестко, даже злобно. «У вас будет день на то, чтобы добраться до места и отработать по цели. Возьмете взрывчатку, оружие после акции уничтожить. Чего, минировать, что ли? А если снимут? Не должны, заминируешь так, чтобы не сняли, а так, все одно, тебе решать на месте. В болоте утоплю», — хмыкнул я. «Не возражаю. Будет возможность. Так и сделай. И еще, но уже не по теме. Жуков велел вас поблагодарить. Да ладно, хотя не думал, что он такой резкий», кивнул я и добавил. И не думал, что запомнит. Этого не отнять. Но он помнит такие вещи. Молодцы. Подвел итог Истомин. Меньше чем через неделю мы уже были на берегу Дона. Рядом с Журавкой река была не очень широкая. Переправляться должны были вместе с разведчиками, которые пойдут с нами. Ближе к конечному пункту они уйдут южнее, чтобы устроить отвлекающий маневр. Собраны мы были по минимуму. Кроме винтовок для работы захватили МР-40, оставим их где-нибудь, а на отходе заберем. Вано с пулеметом как всегда. Иванов тащил мины и взрывчатку. Я все-таки не решился идти с голым задом. Нет, воевать против целой армии мы не будем, но нервишки гансам попортим. Хоть сколько-нибудь, но положим, все на фронте их убавится. Хотя, когда я это озвучил, то Истомин трибуналом пригрозил. В Залимане пошли на разведку, приданные нам бойцы хотели сами, но я отказался. Нам тут работать, надо самому видеть обстановку. Да, фотоснимков мы насмотрелись, но одно дело, как эта местность сверху выглядит, и совсем другое наяву. Пошли с Муратом сами, только прихватили Толяна. Ему предстоит потом минированием заняться, нам будет некогда. Попрощались с разведкой, нас просили выполнить то, что нам приказано. «Сделай дело, лейтенант, что бы ни случилось», — твердо заявил мне командир их группы, светловолосый паренек невысокого роста. «Сделаем», — коротко ответил я. «Надеюсь, наши жизни того стоят», — покачал головой разведчик. Парни прекрасно осознавали, куда идут. Ребята скрылись в лесу, они ушли умирать за общее дело. Когда я узнал, что для отвлечения будут привлекать других людей, сначала отказывался. Но Истомин мне наглядно пояснил, что такое происходит часто, иначе нельзя. Часто в бой бросают батальон или полк, задачей которым ставится сдерживание и стягивание на себя больших сил противника, а наступление проводит в другом месте. Так и тут. Война, что тут еще говорить. Вдоль растянувшегося между двух воюющих наций Дона мы пробирались очень медленно. Фашисты здесь имели хорошо укрытые секреты, велось постоянное наблюдение за нашим берегом. Один даже пришлось вырезать, благо это был лишь дозор, вышли на него случайно. Деревня Галиевка стояла неподалеку от берега, немцы расположились на берегу в кустах. Одному из четырех гансов, видимо, приспичило по нужде. Наткнулись на него в кустах, а он давай орать. Парни сработали быстро, трупы припрятали. Быстро прочесав округу и убедившись в отсутствии других сторожей, мы принялись за переодевание. Трава местами начинала желтеть, поэтому на леших прицепили небольшие пучки засохшей травы, вперемешку с зеленой. Мы с казахом здорово потрудились в Ленинграде, сделали небольшие бесформенные каркасы из проволоки. Вышло отлично, пробовал отойти метров на 30 и посмотреть, зашибись, если б не знал, что искать, хрен нашел. Благодаря каркасу и маскировке на нем, тело Мурата просто сливалось с травой. Винтовки тоже плотненько обмотали. В Ленинграде нам удалось хорошенько пострелять, привыкая к новым веслам. Истомин вывез нас на восточную окраину, и там мы порезвились. Винтовка получилась просто блеск. Отъемный пятизарядный магазин, продольно скользящий затвор, темп стрельбы довольно приличный, а уж бой какой. Максимально пробовал на 600 метрах, падение пули великовато, но, отстреляв пару магазинов, нашли настройки. На дистанции 400 оба с казахом кладем весь магазин в круг диаметром 20 сантиметров, головная мишень, в щепки. Глушитель отличный, ни винторез ни разу. Но вполне. У винтореза ведь весь ствол один сплошной глушитель, тут все-таки немного другое устройство, но очень похоже. Ствол длиннее, а сам глушитель толще. Кстати, ствол был изготовлен просто изумительно. Видать, и правда та шарашка, что создали для спецоружия, трудится на совесть. Мурат был очень доволен, новинка пришлась по душе. Когда разбирали карты и фотоснимки, убедились, 500, край 600 метров, больше места нет. Не только застройка, но и перепады высот, обильно росший кустарник, все это в целом здорово мешало. Но пару-тройку мест мы вполне нашли, осталось дойти до них в реале. Лешие в этот раз достались всем, даже деду, который вообще будет нас ждать на берегу Дона. Хотя понятно, зачем он ему, один ведь останется. Сидеть придется очень тихо и осторожно. Радист нужен был для доклада и вызова с того берега лодки. Предполагалось выходить именно так, если удастся вообще дойти до берега. Истомин обещал артиллерию, если все пойдет плохо и за нами к берегу стянутся большие силы врага. «Серег, жаль стволы бросать», — заговорил Мурат, когда все закончили подготовку к выходу. «А что делать? Нужно тихо сработать и тихо уйти. Шуметь будут другие, нам каждый грамм считать надо. Ты читал задачу, вероятность исполнения и благополучного выхода, 10%. Там немчуры, как грязи. Мало того, там твоих любимчиков и сысманов куча. Сядут на хвост, и пиши письма. Какая уж тут винтовка. Да я так, понравилось просто. Вот ты живым вернись, и Стомин тебе новую достанет. Ты сам как думаешь, выйдет вернуться? Неожиданно спросил Мурат и заглянул мне прямо в глаза. Стараюсь не думать о плохом, не надо заранее гроб строгать. Поживем еще, проговорил я и добавил чуть слышно. Но вряд ли все. Мурат не расслышал последних слов или сделал вид, но встряхнулся и, поднявшись, кивнул. Вышли на связь, нам уточнили место и дали отбой. Весь сеанс длился минуту. С дедом прощаться не стал, просто пожал руку. Кажется, даже почувствовал что-то родное, что ли. Эх, ладно. Вообще, до Залимана добирались долго, шли по берегу Богучарки, местами берега были заболочены, приходилось обходить. Нам надо было чуть дальше, небольшой городок Богучар сливался с поселком Залиман. Уже в 3 километрах от поселка начались посты. Секретов пока не обнаружили ни одного. Немцы должны пройти здесь довольно быстро, видимо, капитального наблюдения решили не ставить. Вообще, в этом месте немцы подошли максимально близко к Дону, всего 15 километров по прямой. Зимину, Круглову, Костину и Вано предстояло укрыться на окраине парковой рощи. Они должны подобрать себе укрытие, заминировать наиболее опасные участки. Внезапным огнем пулемета и 3 МР-40 они будут подавлять желание немчуры броситься в атаку и прикроют наш отход в случае нашей засветки. Если такое вообще произойдет, все-таки работать будем тихо, да, целей много, и стрелять будем в центре города, но если все грамотно сделать, то Зимину и Градусов вообще не придется себя обнаруживать. В любом случае, после нашего выступления они прикрывают наш отход до точки 0, а затем уходят сами. Точка 0 была на берегу речки. Встречу назначили в 2 километрах восточнее Залимана. Там подбираем спрятанные МР-40, винтари утопим в небольшом болотце. В километре от того же поселка, практически по пути, нам попалось болотце, почти у берега Богучарки. Укрытое от любопытных глаз березовой рощей, оно идеально подходило для сброса железа. Вряд ли немчура полезет сюда. Вдалеке показались дома, да, а ведь надо еще как-то пересечь небольшой луг. Цели прибудут ночью и задержатся до утра. Решили работать во время их отъезда. Ночь встретили прямо на лугу и правильно сделали. Окраину леса фрицы вечером обошли с собачками. Хорошо мы использовали спецхимию, что выдали нам еще в Ленинграде. Что-то с муравьями связанное, кислота их вроде. Я сильно не вникал, просто мне продемонстрировали действие на служебной собаке, и оно меня впечатлило. Гитлеровские собачки, чуток поскулив и поводив мордами по сторонам, проследовали без остановок, а мы выдохнули. Не дышали, наверное, 5 минут, хотя до нас было 200 метров. Ночью в городке было довольно тихо. На севере небо освещали огни и пожары, да, под Воронежем сейчас мясорубка. С запада доносились звуки выстрелов, но довольно редкие, так, для порядка, наверное. Раз в час над городом вспыхивали осветительные ракеты. Те медленно спускались, озаряя округу мертвым светом и здорово нам мешая. Зрение сильно сбивается от таких вспышек. Ползли мы долго. Здание, которое было указано нам как комендатура, находилось почти в центре населенного пункта, прикрытое другими строениями с 3 сторон. Небольшая площадь перед комендатурой хорошо просматривалась только вдоль улицы, проходящей через эту площадь. Мы заходили с юга, с реки, здесь было ближе всего до цели, нет нужды лезть через весь город. Серег, ну чего, первый вариант, тихо шепнул мне на ухо Мурат, когда парни уползли вперед, а мы остановились обсудить действия. Да, другого тут и не получится, ответил я и опустил маску штору на лицо. Ребята ушли вперед, им предстояло за остаток ночи проделать огромную работу по минированию. Под первым вариантом мы подразумевали один домик, стоявший почти у самого парка. Домик был невзрачным, обычная деревенская избушка, каких много на окраинах, в которой наверняка живет пара стариков. Но расположен он как раз на том расстоянии, что и было необходимо, и по диагонали от него видна площадь. В доме было темно, как в принципе и в других редких домишках. Немцы смотрят за порядком очень внимательно, а может, просто керосина нет у людей. Оставалось самое сложное. Пробраться на чердак так, чтобы не разбудить домочадцев. Хорошо собак деревенских немцы постреляли, а то бы уже попались. Нет, собачек я люблю, даже очень, но вот то, что их здесь нет, для нас было хорошо. Впрочем, не намного. Я готов поклясться, не было ни звука, но когда мы поднялись из кустов в огороде, рядом с нами возник дед. Не тот, что остался на берегу Дона с рацией, другой, местный дед. Кто ж это тут ползает у меня? Прошамкал беззубым ртом дедан, на вид, лет 100. Дед, свои мы, шепнул я, озираясь по сторонам и убирая маску, открывая лицо. Дед поначалу отшатнулся. Да, влипли мы, даже не начав работать. Надо было как-то выкручиваться. Вон, Мурат уже нож достал, показываю ему, не надо, не трогай дедушку. Свои-то кому? Откуда вы тут взялись? Дед расправил плечи и стал как-то в раз моложе. Советские мы, дедушка, вы тут один. Зачем один, старуха в доме? Плохо спать-то стали натощак, больше так сидим. Неужто в деревне и натощак? Удивился я. Знаю, конечно, что немчура все отбирала, но у селян всегда заначки есть, иначе бы с голодухи все вымерли. Да полицаи тут у нас лютуют. Местные, про всех все знают, забирают все, да крошек. Креста на них нету. Дед погрозил в темноту кулаком. Дедушка, дело есть, поговорим. Так же тихо прошептал я. Ну, давай попробуем, только разговором сыт не будешь. Что за разговор-то у вас, советские? Как-то ехидно скривился дед, когда произносил последнее слово. Вот держи, дедушка, чем богаты, уж извини. Я, развязав сидр, вытянул буханку хлеба и две банки тушенки. Немецкой тушенки, специально такую взяли. Эх, да ты солдат очумел, что ли? А вы как же? Ничего, дед, мы ненадолго. Вот про это и хотел поговорить. Пойдем в хату, чего тут в кустах-то шептаться, махнул дед рукой на дом, а полицаи не нагрянут. С проверкой, это Мурат. Да не, по ночам не ходят, боятся. Войдя в хату, дед отдал своей старухе хлеб и консервы, та без слова удалилась. Я заметил, как дед показал ей палец, приложенный к губам. Бабулька молча перекрестилась, скользнула по нам быстрым взглядом и исчезла где-то в глубине избы. «Ну, служивый, говори», — важно продекламировал дед. «Эван, вы как нарядились-то, не на парад совсем. Как вас по батюшке, разрешите узнать? А то неудобно как-то», — извиняющимся тоном спросил я. «Дед Афанасий, так и зови», — дед сел на лавку. «Дед Афанасий, нам бы на чердачок к вам попасть. Шуметь будете», — покачал головой дед. «Я его прекрасно понял, мы-то уйдем». А им здесь жить. Самим шума не надо, все будет тихо. Обещаю. Что удумали-то? Пострелять кого или посмотреть? Дед был не промах. Так точно. И посмотреть, и пострелять. Задание у нас, дедушка. Я кивнул головой и хлопнул себя по ноге. Ишь ты, так точно. Давно такого не слыхал. Еще не раз услышите, и многое другое. Ну, так что? Пойдем, покажу. Как ловчее будет. Вышли в сени, затем на двор. Дед показал на приставленную лесенку и кивнул. Друг за другом мы поднялись под крышу. Когда залез последний из нас, дед ошарашил нас еще одним фокусом. Куда стрелять будешь? По комендатуре. Дед подмигнул, а мне стало ясно, что дед стопроцентный вояка. Так точно, можете что-то предложить. Заинтересованно посмотрел я на деда, стоящего с таким хитрым лицом, что я невольно вздрогнул. «Идите сюда», склонившись под нависающей крышей, дед поплелся по чердаку. «Мы за ним». Почти в присядку дед подлез к стыку крыши и пола, нажал на одну из досок рукой, та охотно поддалась. Дед Афанасий ловким, коротким движением сдвинул доску в сторону. Приникнув к образовавшейся щели, он несколько секунд смотрел. «Вон твоя комендатура, гляди!» Он жестом руки указал в сторону щели в крыше. Вытащив бинокль, я осторожно приблизился и посмотрел. Во блин, как на ладони. Здание бывшей управы, ныне комендатуры, стояло к нам торцевой стеной так, что весь парадный подъезд был перед нами. «Отлично, чуть более 500, я думаю», посмотрев на Мурата, проговорил я. 700 шагов ровно», пробурчал стоявший рядом дед Афанасий. «Дед Афанасий, а вы кто?» «Это я для других дед Афанасий, а для вас, служивые, унтер-офицер Луганов», повоевал я, «ребята, в свое время, артиллерист, ну, вы даете». Осталось только выдохнуть, удивившись. «Второму можно туда», дед показал на другую часть крыши. Мурат скользнул в указанном направлении. После нехитрых манипуляций с досками тоже сделал себе щель. «Только вот», запнулся дед. «Да, дед Афанасий, говорите», кивнул я ему, предлагая продолжить. «Уйти постарайтесь быстро, не хотелось бы сгореть здесь. Хочется умереть как человек. Почему сгореть? Не понял я. Да суки эти, полицаи, кого заподозрит в укрывательстве или помощи партизанам, сжигают вместе с домом», поник головой дед. «Постараемся все сделать аккуратно. У нас с оружием, дед, почти бесшумное. Вспышки тоже почти нет, будем надеяться, не заметит. Помоги вам Господь. Выполняйте ваши задания», дед полез вниз, а мы принялись за наблюдение. «Сколько он сказал?» 700 шагов», прошептал Мурат. «Ага, где-то метров 510-520. Мы с тобой точку выводили на 5 сантиметров вверх». «Ага, только на 400-х». «Ну, возьми повыше, смотри у себя, видишь, надпись висит». Я смотрел через прицел на здание комендатуры. «Понял, она вровень с нами почти. Эх, так же без ветра бы и утром». «Может, так и будет. Парней не видишь?» – спросил я. «Ребята должны минировать подступы со стороны площади. Мы не боялись, что может пострадать мирное население. Оно сейчас сидит по домам, у немцев не погуляешь. А после нашей акции немчура тут все так вытопчет, что все наши подарки им и достанутся. Нет, прячутся где-то», – Мурат разглядывал в бинокль округу. «Я покемарю чуток, толкнешь. Давай, я потом тоже. Часа три у нас есть, думаю». Я поставил винтовку на сошки, проверил магазинный прицел и взглянул. «Нормально, стрелять буду», не высовывая ствол из глубины чердака, «обзор вполне достаточный, вспышки вообще не видно будет». Откинувшись на спину, прикрыл глаза. «Серег, подъем», услышал я голос Мурата. «Чего, уже время, что ли?» Удивился я, посмотрев на часы. Сокнул языком, однако. Полтора часа пролетело, оказалось, только лег. «Ладно, надо глаза промыть». Достав флягу, брызнул на ладонь и растер по лицу, шее и вискам холодную воду. «Хорошо, кусок сахара в рот, пускай тает». Выглянул в щель, темнота уже скоро начнет редеть, середина июля, полностью рассветет около 6. Стараясь не замылить глаз, смотрел по сторонам, не приглядываясь. Главное для нас, чтобы сведения нашего Штирлица оказались верны и немецкое офицерье выползло на площадь разом. Если они должны отчалить по своим частям одновременно, это именно то, что нам и требуется. Остальное дело техники. По идее, моделируя на тренировках такую ситуацию, я успевал произвести 3 выстрела, прежде чем цели покидали сектор обстрела. Проще говоря, пока они будут разбегаться или ломануться всем скопом назад в комендатуру, я должен буду успеть сделать дело. Тем более я не один. Цели мы с Муратом распределили так. Казах начинает слева, я справа, и идем к центру. Это для того, чтобы не стрелять вдвоем в одну цель. Ближнее его, я буду работать по дальним. По данным, народу там будет прилично. В оптику мы сможем отличить тех, кто нам нужен. Все-таки не километр. Темп стрельбы у новой винтовки такой, что магазин в 5 патронов можно опустошить за несколько секунд. Но все-таки будем придерживаться плана. Сразу после стрельбы по основным целям перевод огня на пты охраны и пулеметные точки. Нам отсюда видно две таковые, сколько и будут ли вообще пты, предстоит узнать в последний момент. Если по нам не стреляют, просто валим отсюда на всех парах. Спрыгиваем вниз и деру со двора в огород. Затем усадом к парку. Если дойдем до леса, дальше будет легче. От дома до парка метров 300, луг, но с понижением рельефа, плюс сам дом нас прикроет. На плане все складывается как надо, будем надеяться, так же и пройдет. Остается только ждать. Эх, Фридрих Вильгельм Паулюс, когда-то я читал про тебя, ты мне казался вменяемым человеком. В этом варианте истории не придется тебе в Сталинграде в плен сдаваться. А может, и вообще теперь не дойдет твоя шестая до него. Это ведь благодаря тебе наша армия оказалась на коленях, под Харьковом и Калачом мы потеряли в моем времени, наверное, больше, чем летом 41-го. Кто знает, как вышло бы, не забери Гитлер четвертую танковую ГАТА у тебя. Возможно, ты проехал бы через Сталинград катком, хотя, конечно, ни в одной четвертой дело. Там и наши здорово выступили, но теперь будет по-другому. Возможно, хуже для нас, а возможно, и лучше. По идее, надо вычищать всю вашу шоблу, а не только пару будущих фельдмаршалов, но у нас ведь и другие группы работают. Сейчас мы здесь, а рядом, может, еще кто, того же Виттерсгейма валит или еще какого-нибудь Шмидта, Листа и им подобных. За размышлениями прошло полтора часа. Я осторожно толкнул казаха. «Чего, пора?» Мурат не тер глаза, не щурился, будто бы и не ложился вовсе. «Готовься, осталось не так долго. Думаю, разъезжаться они начнут по зорьке, чтобы раньше прибыть в войска». Источник сообщил, что им пришла срочная директива из ставки фюрера, вот они тут и собрались. «Слушай, Серег, а кто у нас такой источник? Ведь это ж где надо сидеть?» Чтобы знать такую информацию, Мурат сидел и с задумчивым видом протирал патроны. Дырку не протри. Я не знаю кто, где, но рискует этот человек серьезно. Возможно, его после этой операции вычислят, может даже наши сами его решат списать. Зачем? С удивлением посмотрел на меня казах. Сам подумай, возьмут за жопу и будет нам дезу сливать. Или еще что, похлеще. Нет. Такие люди долго не живут, знают много, подвел итог я. Понятно, а нас не сольют. Мурат отложил патроны и магазин в сторону и поставил перед собой винтовку. Стараюсь об этом не думать, да и какой смысл? Мы же не преступники, не в мирное время народ крошим. Будем надеяться, Мурат стал чистить и без того чистую винтовку. Утро накатывалось все сильнее, но небо было темным. Серег, дождь бы не пошел. Прошептал казах, глядя в дыру на небо. «Все может быть, росы. Кстати, нет», — ответил я, высунув руку и проведя ей по кромке крыши. «Во-во, и я об этом», — покачал головой Мурат. «Думаю, не сильно повредит. Если все же польет, бери чуть выше. Помнишь, Равшан объяснял. Да помню я, плохо, следы наши видно будет. Если все сделаем аккуратно и быстро, нам пофигу будет». Видно их или нет, сваливать будем так, что пятки сверкать будут. Да уж, главное до леса добраться, там легче. Вообще я в городе себя голым чувствую. Другое дело лес. Смотри давай, я указал ему направление, а то проболтаем тут, чего-то расслабились мы, нервы, что ли. А мандраж утренний уже начал проявляться. Всегда я так, с утра колотит даже летом. Поежившись, присел пару раз и взмахнул руками. «Хорошо мы тут в укрытии, а если бы на травке лежали? Там только и можно, что медленно сгибать и разгибать ноги и руки. Да так медленно, что порой кажется, вообще не двигаешься». Когда Равшан учил в учебке двигаться во время ожидания под колпаком или пауком, это было едва ли не самое трудное. Экзамен принимали люди из НКВД, а мы должны были подкрасться на сотню метров незаметно. Вышло, помню, с большим трудом. перетаскиваешь ногу или руку, а экзаменатор в этот момент прямо на тебя смотрит. Кажется, все, амба, но проходит пара минут. Тот поворачивает голову в другую сторону. Ты выдыхаешь и, наконец, кладешь конечность на землю. Серег, это чего такое? Оторвал меня от воспоминаний казах. Где? Посмотрев в щель, ответил я. На той стороне улицы, там, где забор упавший, указал Мурат рукой направление. Я пригляделся, кто-то есть, точно, немец. Да на наших похоже, лохматка наша вроде. И чего им тут делать? Я покачал головой, не понимая, что идет не так. Пойду спущусь, может, случилось что? Предложил казах. Осмотрись сначала. Черт, времени ведь нет совсем, что еще за хрень? Я хотел взвыть от злости. Мурат шмыгнул вниз, а я остался наблюдать. Рассветало, на улицах городка начиналась движуха. Местных гражданских видно не было, зато я увидел грозных полицаев. Троица проследовала по параллельной улице. Мурат появился неожиданно, тихо щелкнув пальцами. Я ответил. Казах поднялся на чердак и присел. В город с юга вошла колонна, Зимин Костю к нам прислал. Ну, так мы их и ждем, какого хрена он там придумал. Три грузовика пехтуры, два ганамага, один из них наш любимый, с зениткой. На сладкой танк, четверка. В центре колонны аж три красивых членовоза битком набитые. Мурат, ну не тяни. Недовольно фыркнул я. Из кузова одного опеля выкинули трех наших. Все связанные и сильно побитые. Так, это еще кто? Ребята в бинокль разглядели лейтенанта, из разведки, что с нами шли. Е, твою мать. Мурат, нужно валить. А задание? Вопросительно взглянул на меня Мурат, но было видно, что думает он точно так же. Нас слили, парней сейчас разговорят, если уже не сделали этого. Тогда нам просто придет пушной зверек. Я лихорадочно соображал, как выйти из этой западни. Чего? Пойду, скажу Иванову, пусть отходит, мы следом. Погоди, говоришь, членовозы все-таки прибыли. Ага, и видать все наши клиенты в сборе. Зимин далеко, рядом, в квартале отсюда. Пусть сюда пробираются, если смогут. Заведешь их во двор, пусть в кустах схоронится. Командир, чего придумал-то? Да есть мыслишка. Мурат, дело все равно было гиблое, надо рискнуть. Похоже, я понял, что имел в виду разведчик, говоря, надеюсь, наши смерти не будут напрасными. Не доживем мы до встречи с нашими женами, мрачно заметил казах и закусил губу. Иди уже, хватит душу рвать. Я повернулся и лег на пол, поднося бинокль к глазам. На площади тем временем начиналось представление. Эх, и как я угадал-то. Появились солдаты в черной форме, они гордо вышагивали вдоль короткого строя людей в каком-то рванье. Из-за налипшей грязи на разорванной одежде трудно было рассмотреть военную форму. Но человека, высоко поднимавшего голову, я рассмотреть успел. Разведчик Литиха с залитым кровью лицом смотрел прямо перед собой. Казалось, что он глядит сквозь эсэсманов. Надо глянуть в прицел, там оптика получше. Приникнув к окуляру прицела, я медленно повел стволом. Точно он, досталось парням не слабо. Но это только начало. Нет, я не собирался попытаться освободить наших солдат. Как бы горько это ни звучало, но сделать это было невозможно. Мне пришло в голову, что если парней еще не кольнули, то фрицы однозначно устроят смотрины для высшего командования. Дескать, вот, вражеская диверсионная группа, задержана в городе во время прибытия сюда командования. Наверняка местный комендант решит прогнуться. И то, что я наблюдал в прицел, больше всего было похоже именно на это. Дальше все закрутилось каруселью. Казалось, что прошло всего пару минут, но оказалось больше. Вернулся Мурат, доложил, что парни здесь и ждут приказа. Оставив его наблюдать, я решил спуститься к Зимину. Мурат, ты ведь у нас по губам читаешь, посмотри внимательно, будут парни что-то говорить или промолчат. Понял тебя, Мурат разлегся перед бойницей. Спустившись, я наткнулся на деда Афанасия. Чего, ребят, сорвалось. Дед сокрушенно мотал головой. Пока нет, парней наших взяли. Уходить вам надо, а то и вас прижмут. Если сюда пойдут, я навстречу выйду, говорить буду громко, услышите. Попробую задержать немного. Не рискуйте понапрасну, унтер-офицер Луганов, вам еще жить здесь, я отрицательно покачал головой. Плохого ты мнения обо мне, лейтенант. Ты еще не родился даже, когда я с германцами уже воевал, не указывай. Я только пожал плечами и направился на улицу. Там, под навесом, копна сена. Пустая она внутри. У меня трое окруженцев прятались неделю назад, спрячь людей туда. Тех не нашли, может, и твоим повезет, услышал я вслед. Спасибо, дед Афанасий. Не забуду, держи. Я расстегнул лохматку и вынул из-за пазухи немецкий пистолет. Всегда носил два. Добавил запасной магазин и протянул деду. И тебе спасибо, может и пригодится, забирая ствол, ответил дед. Мы укрылись, как и предложил дед, в копне сена. Классное убежище дед смастерил. Каркас из веток ивы, на нем в несколько слоев солома. Внутри места хватило всем. Серега, не дело задумал, уходить надо, начал Зимин. Саня, посмотрим минут 10, если я прав, то у нас все получится. Вас я позвал, чтобы если что, кучей пробиваться. Серег, давай наверх, быстро, снаружи послышался шепот Мурата. Я осторожно вылез из сена, показав кулак Зимину. «Чего у тебя?» – спросил я казаха, когда мы оказались наверху. «Сам посмотри», – указал на щель Мурат. Прильнув к прицелу, я стал разглядывать площадь. Волосы встали дыбом. Один из парней-разведчиков валялся на земле. Двое остальных еще стояли. «Командир, я разглядел парней», – произнес казах. «В смысле?» – не понял я. «Говорят они, точнее Литиха их». Я прочитал, он говорит, ты обещал, лейтенант, выполняй задание, и нас тоже. Меня передернуло, вот значит как, а обещал я ему, что смерть их не будет напрасной. Чего делать-то? Растерянно спросил Мурат. Смотри, я сейчас, я чуть не бегом кинулся к Зимину. Саня, будь наготове, мы работаем. Занимай позиции прямо тут, уходить будем другим путем. Есть, парни. Пошли. Ребята бросились к забору, готовя себе позиции. Сань, мины поставили. Да, все вывалили. Тихо точно не подойдут. Лишь бы полицаи местные раньше времени не сорвали. Поиграл жилваками Зимин. Добро, я наверх. Мурат, казалось, прилип к прицелу, даже не оторвал головы при моем появлении. Чего там? Я улегся у своей бойницы. Хмырь какой-то с лейтенантом говорит. Что за хмырь? Я навел оптику на людей в немецкой форме, надеясь увидеть знакомое лицо. Не знаю, такого не показывали, ответил Мурат, все так же, не отрываясь от прицела. Ядрит твою вдышло. Да это же собака Шмидт. Кто? Удивленно шепнул казах. Начштаба 6-й танковой Паулюса, а где же сам Фридрих? Я не верил глазам, Артур Шмидт, нянька, подсунутая Гитлером Паулюсу. Командующий 6-й танковой слыл довольно нерешительным человеком, опыта командования действующей армией у него почти не было. Шмидт был довольно грубым и прямым как бревно, поэтому Фриди его, мягко говоря, не жаловал. Возле второй машины, слева от Ганамага посмотри, но могу и ошибиться.